Приложение 2. Апостол Павел в Талмуде. Ниже мы приводим большую цитату из книги Адина Штейнзальца. Сразу скажем, что автор, известный специалист по Талмуду, рассказывая об Элише бен Абуи, совершенно не имеет в виду отождествить его с апостолом Павлом и не предполагает какой-то связи между ними. В нашем исследовании мы доказываем тождество этих двух лиц, и нам представляется, что читателю, независимо от того, удалось ли нам убедить его в этом тождестве, любопытно узнать талмудическое описание главного «еретика» в кавычках в иудаизме Элиши бен Абуи и сравнить его с образом величайшего апостола христианства Павла, каким он известен по Новому Завету. В Талмуде «ахер» – «ашер» означает «отделившийся» от иудаизма. Датировка жизни Ахера, очевидно, из апологетических целей оказалась смещенной составителями Талмуда. Талмудический Ахер показан живущим во времена Гамалиила II, 80-е годы и позже, тогда как новозаветный Павел, он же Ахер, жил во времена Гамалиила I, начала I века, и все же Ахер – это исторический апостол Павел. Объяснение парадокса двух Гамалиилов смотри в приложении 3. Талмуд повествует об Ахере как об одном из четырех мудрецов Израиля, побывавших в так называемом раю. По описанию это напоминает особое состояние божественного в Индии самадхи или нирвана. Цитата. «Четверо вошли в Пардес». Вот их имена. «Бен Азай», «Бен Зома», «Ахер Элиша» и «Рабби Акиба». Сказал им Акиба, «Когда вы достигнете Авней Шайштагор, не говорите «вода, вода». Примечание. Самадхи связано с кратковременным явлением сознания человека в мире огненном, высшем плане проявленного мира. Стихия воды антагонистична огню, поэтому ее упоминание неуместно. Вода, пар символизирует план низшего астрала. Смотри о связи Луны и воды». Астральной Луны и низшего астрала. Владимиров – путь Солнца. Сказать о воде означает мыслями зацепиться за план низшего астрала, то есть остановиться в восхождении к более высокому плану. Другой опасностью оказывается неподготовленность к вибрациям мира огненного. Можно «ослепнуть» в кавычках. Низший уровень мира огненного – это план мысли, и в нем возможно пребывать только в ментальном теле, теле высшего ума, Манаса. Неподготовленное ментальное тело здесь может повредиться, что физически означает стать безумным. Возможно, даже физическая смерть, если пробужденная энергия не может пробиться через еще неразвитые энергетические центры, симптом, исходный с горячкой. Так как уровней самадхи нирваны несколько, то совершенно очевидно, что Акиба, не увидевший свет Христа, и Элиша Павел были на разных уровнях огненного мира. Павел, познавший Христа, явился в буддхическом плане, истинном мире огненном, ибо Христос есть Буддхи и духовное солнце. А.В. Ибо сказано, говорящий ложь не устоит перед взором моим. Бен Азай взглянул и умер, о нем говорит Писание. Дорога в глазах Господних – смерть возлюбленных его. Бен Зома взглянул и тронулся рассудком. О нем говорит Писание, мед отыскал ты, но довольна с тебя, дабы, присытившись, не изверг. Ахер взглянул и поломал насаждение, лишь Рабби Акиба взглянул и вышел с миром. Хагига 15б. Цитируется по Штейнзальц, мудрецы Талмуда. Скептики могут спросить, откуда известно, где человек оказывается во время земного отсутствия, транса. На Востоке говорят, что из самадхи возвращаются просветленными мудрецами, тогда как после астральных блужданий человек столь кардинально никогда не меняется. Гностики второго, в скобках третьего веков, считали, что этим поломавшим насаждение в Пардесе был апостол Павел. В письме Коринфянам Павел пишет, будто бы о некоем третьем лице, но в действительности о самом себе. «Не полезно хвалиться мне, «Ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет». Примечание. О Павле известно, что у него был 14-летний немой период, предполагают, что 33-47 года нашей эры, то есть когда он ничего не писал, и о нем практически ничего не известно. В теле ли? Не знаю. Вне ли тела? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто ни подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. 2 Коринфянам 12, 1-6. Гностики утверждали, что Павел в вышеприведенном послании говорил о самом себе, как об этом сообщает, не оспаривая данное мнение, Тертуллиан. Но даже если сам Павел, взятый на третье небо и восхищенный в рай, услышал там нечто, как тому учат гностики, то нельзя думать, чтобы это были такие вещи, которые сообщили бы ему другое, лучшее учение. Ибо эти вещи были бы такого свойства, что их нельзя было бы сообщить ни одному человеку. Против еретиков. 24. Христианская традиция, факт восхищения в рай апостола Павла почему-то оставила без комментариев. Не в связи ли с близостью образа апостола Павла иудейскому Элише бен Абуе? Не потому ли, что апостол Павел предстал при таком отождествлении гностикам, посвященным, хотя и умаленным синагогой? Талмуд рассказывает о пребывании Элиши в Пардесе, тогда как Деяния апостолов повествует примерно о том же, а именно о явлении Павлу Христа на пути в Дамаск. Гностики превозносили Павла как посвященного, церковь же стремилась все превозносимое гностиками отвергать. Талмудисты поступили хитрее. Они просто сместили датировку и умолчали о христианстве, которое Элиша Павел избрал вместо иудаизма. Для церкви же Павел был прежде всего уверовавший, или лишь только затем просвещенный. Гнозис и вера у церковных догматиков стали антиподами. Так обе конкурирующие традиции в борьбе с подлинным христианством утратили память об апостоле Павле как мудреце-учителе, прикоснувшемся к истине.